Зачем комиссии стачка? Тут должна существовать какая-то связь, ее ищите. Найти такую связь все равно, что раскрыть причину падения Гомеса. Что бы это ни было, несчастный случай или злой умысел, конец один. Взволнованно проговорила София. Но сначала мне придется покопаться в прошлом пострадавшего, чтобы отодвинуть другие гипотезы. «А, наверное, это самое лучшее», — кивнула София. «А куда направляетесь вы?» «На общее собрание портовиков». Она отошла от дверцы машины, Пильгис запустил двигатель и уехал. На выезде из портовой зоны инспектор позвонил в полицию. Женщина-диспетчер сняла трубку только после седьмого звонка. «Здравствуйте. С вами говорят из похоронной конторы. С детективом Пильгисом случился приступ. Он скончался при попытках вам дозвониться. Вы как предпочитаете, чтобы тело доставили в полицию или прямо вам на дом?» «Есть третий вариант. В двух кварталах отсюда свалка. Везите его прямо туда. Я туда наведаюсь, когда у меня появится помощница, и мне не надо будет хватать телефон каждые 2 минуты», — ответила Наталья. «Добрая ты наша. Чего тебе? Нисколечко не испугалась? У тебя больше не бывает приступов с тех пор, как я слежу за твоим уровнем сахара и холестерина. Хотя иногда я тоскую по временам, когда ты тайком пожирал яйца. Тогда у тебя хотя бы изредка повышалось настроение. Этот очаровательный звонок — повод узнать, как у меня дела? Еще кое о чем тебя попросить». «Ну, а уж просить ты умеешь, я тебя слушаю, как всегда». «Запроси центральный компьютер. Нужны все сведения о Феликсе Гомесе. Филмор-стрит, 56, докерская карточка, 54-687. Второе. Кто тебе наплел, что я тайком ем яйца?» «Представь, я тоже служу в полиции. Ты ешь так же деликатно, как и говоришь». «Что это доказывает?» «Кто относит в чистку твои рубашки? Так, все, хватит, у меня на линии 6 вызовов. Среди них могут оказаться по-настоящему срочные». Как только Наталья повесила трубку, Пильгис включил сирену, развернулся и помчался в противоположную сторону. Потребовалось не менее получаса, чтобы толпа угомонилась. Собрание в порту только что началось. Манчи дочитывал медицинское заключение, предоставленное мемориальным госпиталем Сан-Франциско. Гомеса пришлось 3 раза оперировать. Врачи не брались утверждать, что он когда-нибудь вернется на работу, но 2 трещины поясничных позвонков не затронули костный мозг. Пациент по-прежнему без сознания, но его жизнь вне опасности. По толпе пробежал вздох облегчения, но напряжение осталось прежним. Докеры столпились перед импровизированной эстрадой, зажатой между 2 контейнерами. София не пыталась пробиться ближе и осталась в заднем ряду. Манчи требовал тишины. Комиссия по расследованию пришла к заключению, что несчастный случай с нашим товарищем произошел, скорее всего, из-за ветхости трюмной лестницы. Профсоюзный босс глядел сурово. Условия, в которых им приходится работать, поставили под угрозу жизнь очередного докера. Снова им приходилось расплачиваться своим здоровьем. Из-за двери контейнера, соседствовавшего с трибуной, с которой Манч обращался к противникам, тянуло горьким дымом. Зажигая тонкую сигару, Эдхерт опустил стекло своего ягуара. Он вернул прикуриватель в гнездо и выплюнул оставшиеся на языке табачные волокна. Чувствуя, как в нескольких метрах от него закипает ярость, он довольно потер руки. «Мне остается одно — предложить прекратить работу на неопределенный срок», — заключил Манчи. Над двором повисла тяжелая тишина. Одна за другой поднялись 100 рук. Манчи кивнул. Решение его товарищей было единогласным.